Глава 29. Зачем он приходил? Мне пришлось простоять у раковины не меньше 5 минут, чтобы окончательно избавиться от ночного скопления крови из десен. Зубы с каждым днем чесались все сильнее, и казалось, будто верхние тройки у меня вот-вот выпадут из своих орбит. Не помогал даже кальций, который по настоянию Джордана я принимала 3 раза в сутки ежедневно. После школы я поужинала в компании своего дяди, который сразу же ретировался на ночную смену в Форест-Хилл, предупредив меня о том, что завтра ему также придется работать в ночь, так как его напарник заболел. Я была не против. Раз это устраивало Джордана, почему это должно было не устраивать меня? Тем более у меня голова была забита совершенно другими вещами. Я никак не могла разобраться в том, что услышала вчера в поместье Греев. Неужели речь шла о разрыве помолвки между Рудольфом и Залиной? Я не была в этом уверена, но я была уверена в том, что в их семейном споре прозвучало мое имя. Говорили о том, что произошел какой-то импринтинг, из-за которого Рудольф не сможет жениться на Залине, а Залина говорила о девчонке, которая в этом виновата, после чего прозвучало мое имя. Слишком запутано. Я ничего не могла понять. В школе я попыталась окольными путями узнать у Кая, все ли в порядке у него в семье и ничего ли не изменилось. Но Кай явно старался обходить обсуждение очевидных изменений в жизни своего семейства. Придя со школы, я заварила себе чай в широкую супницу-кружку цвета сгущенного молока. После чего поднялась наверх и, переодевшись в старую одежду своего двоюродного брата, широкие спортивные штаны и обвисшую футболку черного цвета, взялась за свою кисть. За окном была уже привычная для меня сухая осенняя серость, от которой создавалось впечатление, будто я попала на мотающуюся по кругу черно-белую пленку, у которой нет ни конца, ни края. Моя картина была почти завершенной, еще пара вечеров, и дело можно было считать закрытым. Допив чай, спустя полчаса я налила себе немного вина, но так сильно увлеклась процессом написания картины, что в итоге сделала всего 1 глоток. Оторвать меня от работы сумел лишь звонок в дверь. Проморгавшись, я поправила на переносице свои квадратные очки, и вдруг поняла, что сумерки уже вовсю начали сгущаться, и неплохо было бы включить в комнате свет. Но я не успела этого сделать. Звонок повторился снова, заставляя меня быстро спуститься вниз. Так и знала, что Джордан вернется за своими халатами, которые перед этим привез домой на стирку. И ключи от дома, о чудо, он тоже забыл на комоде в прихожей. «Иду, иду!» – громко произнесла я, уже быстро спускаясь по лестнице. «Не переживай, твои халаты целые и невредимы, висят у входа. Ты еще и ключи забыл?» Резко открыв дверь, поинтересовалась я и сразу же замерла. Это был не Джордан. На пороге стоял Рудольф. Один. Без Олуэн. Прежде он никогда не приходил один. «Привет», — спокойно произнес он. «Привет», — постаралась скрыть удивление я, вытирая кисть, измазанную в грязно-оранжевую краску, об уже испачканную тряпку, висящую из моего правого кармана. «Красивые очки». «Очки? Вообще-то у меня хорошее зрение. С некоторых пор. Ношу по привычке, когда берусь за работу над картиной». «Покажешь?» «Да, конечно. Проходи». Неосознанно впустила внутрь незваного гостя я, после чего захлопнула за ним дверь. На несколько секунд я зависла, наблюдая за тем, как Рудольф снимает с себя куртку и разувается, но вовремя провела рукой по своей шее, тем самым выведя себя из состояния гипноза. Картина наверху. «Я готов попотеть, чтобы ее увидеть». «Ладно». Поджала губы я, уже поднимаясь по лестнице, и изо всех сил стараясь не улыбаться его замечанию и не оборачиваться, чтобы не встретиться с изумрудным взглядом гостя. Войдя в комнату, я механически прошла к картине, снова забыв включить свет. Сев на письменный стол, я вытащила из кармана грязную тряпку и вместе с очками положила ее рядом с тюбиками красок. Переведя взгляд на Рудольфа, остановившегося посреди комнаты, я поняла, что он оценивает обстановку вокруг себя, и вдруг меня осенило. Я привела его в свою спальню. Это больше, чем конфуз. Это провал с треском. Теперь я надеялась лишь на то, что в комнате было достаточно темно, чтобы было возможным рассмотреть неровно лежащие вещи и внезапно разлившуюся краску на моем лице. Хотя я сильно в этом сомневаюсь, так как сумерки только начинали входить в свою силу. «Весьма неплохая комната», — оценивающе хмыкнул Рудольф. И вдруг остановил свой взгляд на моей школьной форме, которую я прежде носила в Истборне. Бордовый пиджак с гербом у сердца, белая блузка, галстук и черные брюки. Она была аккуратно подвешена на дверце шкафа. «У тебя была красивая форма. Я видел тебя в ней на фотографиях». Да, она мне тоже нравится. Нравилась». Исправилась я, дотронувшись сгибом пальца кончика носа. «Дура! Я начала сбиваться в простейших ответах!» Рудольф подошел почти впритык ко мне и бросил взгляд на мольберт, отчего мое сердце заколотилось. Он слишком маняще, слишком отчетливо пах. Неосознанно я начала чесать нос, чтобы перебить феромоны притягательного мужчины. «Я не знал, что ты рисуешь наш пейзаж», — улыбнулся Рудольф, продолжая смотреть на картину, пока я смотрела ему в плечо, находящееся на уровне моих глаз, и старалась не терять рассудок от его близости. «Красиво. У тебя талант». Вдруг повернулся ко мне великий критик, и я тут же подняла на него глаза. Мы встретились взглядами. Это убийственно. «Перешел от матери?» «Да, она у меня талантливая художница», — начала говорить я и вдруг замолчала, поняв, что мы вцепились друг в друга взглядами. «Вино?» — приподнял бровь Рудольф, медленно переводя свой взгляд на бокал, стоящий справа от меня. «Мне уже 18, но я не часто...» Резкий рывок, и я замерла в поцелуе с Рудольфом. Первые 5 секунд я не могла понять, кто из нас не выдержал первым, и всерьез решила, что не сдержалась именно я, пока не почувствовала его мощную руку на своей пояснице. «Нет, это был он!» Не дав мне договорить, Рудольф дождался момента, когда я отвела от него взгляд, после чего резко притянул меня к себе. Мое сердце выпрыгивало из груди, в ушах звенели набаты, губы горели в огне, а внизу живота разразился пульсирующий пожар. Я даже не заметила, как сию секунду ответила ему взаимностью. Когда он сдернул меня со стола, я подумала, что мир вокруг меня закружился, но на самом деле это Рудольф, обнимая меня за талию, плотно прижимая к себе и не переставая целовать, направлялся со мной в объятиях в сторону кровати. Подойдя к ней впритык, Рудольф ловко стащил с меня футболку, и пока я возилась с его пуговицами на рубашке, он продолжал меня целовать. Не выдержав напряжения, я отдалась поцелую, дернув оставшиеся на парне несколько пуговиц, тем самым заставив их разлететься по всей комнате. Под рубашкой оказалась футболка, но я не успела за нее взяться, как Рудольф опрокинул меня на кровать и оказался сверху. Его страстные поцелуи перешли с губ на шею, что позволило мне на секунду отвлечься и порадоваться тому, что я надела неплохой лифчик. Снова последовал поцелуй в губы, и снова его идеальная борода едва заметно защекотала уголки моих губ. И без того страстный поцелуй быстро перерос в нечто невероятное. Мне казалось, будто еще немного, и мы начнем поедать друг друга. И с учетом неравномерности сил Рудольф съест меня прежде, чем я его укушу. Когда Рудольф снова начал целовать меня в шею и неожиданно сжал мое правое бедро, я с удовольствием подумала, что сейчас начнется порно-сцена, как вдруг в моей шее разлился огонь, заставивший меня шипеть через зубы. Вместо поцелуя я получила сильнейший засос с укусом, от которого перед глазами появились мушки. Уже спустя секунду после того, как Рудольф отпрянул и заглянул мне в глаза, мое желание усилилось вдвое, и, притянув парня к себе за его мощную шею, я буквально впилась в его губы. В глазах начинало темнеть от бури, развернувшейся внутри меня, и я обессиленно опустила руки, позволяя Рудольфу руководить процессом. «Тебе точно есть 18?» Продолжая причмокивать меня в губы, вдруг проурчал он, отчего по моему телу пробежались мурашки. «Мне 20», — улыбнулась я. «Вдруг твой дядя вернется с работы?» «Он не...» Начала необдуманный ответ я, но мой мозг все же сумел вывести правильный ответ. «Да, он может». «Не хочу с тебя слазить», — продолжая целовать, говорил Рудольф. «Неловкий момент», — ухмыльнулась я, после чего страстно поцеловала его и слегка врезалась в его твердый пресс своим правым кулаком, тем самым требуя его слезть с меня. Сев рядом с парнем на край кровати, я в запыхавшемся состоянии начала надевать на себя одежду. «Это нечестно по отношению к Залине», — вывернув футболку, произнесла я. «Не переживай по этому поводу». «Не переживать?» — удивилась я, уже одевшись и заглянув в глаза притягательного мужчины. «Она ведь твоя...» «Она не моя», — ухмыльнулся в ответ Рудольф. И я словила себя на мысли о том, что смотрю не ему в глаза, а на его губы, и делаю это с пугающей жадностью. «Наше обручение фиктивное. Мы никогда не испытывали друг к другу никаких интимных эмоций, по крайней мере, я точно. И любовных отношений между нами никогда не было». Мой мозг кричал о том, что все мужчины врут одинаково, Но эмоции в этот момент заставляли меня думать только о жажде пригубить этого негодяя. Еще секунда, и я бы наверняка сорвалась, как вдруг раздался звонок в дверь. «Это Джордан!» Резко соскочив со своего места и бросив рубашку в довольно улыбающегося Рудольфа, произнесла я. «Он забыл свои медицинские халаты и ключи». Странно, что Джордан вернулся спустя столь долгое время, но факт оставался фактом. Он вовсю трезвонил в дверь. Быстро спускаясь по лестнице, я злилась на то, что Рудольф совершенно никуда не спешил. Бросив в него куртку, я дождалась, пока он ее оденет, и, наконец, открыла дверь. «Все-таки решил вернуться за халатами?» Включив свет и открыв дверь, попыталась улыбнуться я, надеясь на то, что мои щеки не сильно раскраснелись. «Перепутал график», — трагично выдохнул Джордан, посмотрев на Рудольфа. «Я работаю в ночную смену завтра и послезавтра, а не сегодня. Еще и все дома забыл. Точно не мой вечер. У нас гости?» Протянув руку Рудольфу, выдохнул очевидный факт Джордан. Да. Рудольф приходил, чтобы... Он приходил для того...» Я почесала бровь и посмотрела на Рудольфа. «А зачем он вообще приходил?» «Я приходил, чтобы проверить состояние гангстера. Оллоуин переживает за него». «О, большое спасибо, миссис Грин, за ее заботу и вам за внимание. Ваша семья буквально спасла моего четвероногого друга». «Видимых отклонений у гангстера нет, так что все в порядке, и мне уже пора уходить, если я не хочу пропустить ужин». «Еще раз большое спасибо», – заулыбался Джордан, явно поверивший на все 100% в историю Рудольфа. «Да, кстати, еще я приходил, чтобы передать Авроре приглашение Пепел на девичник. Будет мелкая вечеринка с ночевкой, ничего криминального», – ответственно взглянул на Джордана Рудольф. «Девичник?» – приподнял брови Джордан. Пепел с Дариушем решили официально оформить свои отношения. «Мои поздравления!» Снова пожал руку Рудольфа Джо. «Аврора, ты ведь пойдешь?» «Я не...» Начала отвечать я, почесывая затылок, желая сказать «я не знаю», так как в моей голове все еще была каша. Но Джордан, по-видимому решивший, что я сейчас откажусь, прервал меня. «Она пойдет. Тебе ведь все равно скучно в Грейплейс, и по вечерам ты либо читаешь скучную научную литературу, либо хандришь. Тем более завтра я работаю в ночную смену, так что вечеринка с ночевкой – отличная идея». «И чего он так завелся?» «Ладно, да, я пойду». «Завтра в 9 вечера кто-нибудь из девушек за тобой заедет». Уголками губ еще минуту исцеловавших меня улыбнулся Рудольф, и я почувствовала, как снова начала краснеть. Попрощавшись с Рудольфом, мы с Джорданом еще пару часов смотрели хоккей, поедая последние запасы печенья с чаем. Но я не втягивалась в игру, как это делал Джордан. Я словно смотрела сквозь экран. И вообще, я согласилась составить Джордану компанию лишь для того, чтобы не дать ему поводов размышлять на тему о том, чем именно мы с Рудольфом могли заниматься, оказавшись наедине в пустом доме. Уже ложась в постель, я подобрала с пола внезапно замеченную мной пуговицу от рубашки Рудольфа и зажала ее в ладони. Мне казалось, будто его запах все еще пребывает в волокнах моего одеяла, но я знала, что преувеличиваю. Мысли о произошедшем и о том, что произойдет, если я не справлюсь с этой бурей, а я с ней не справлюсь, не давали мне уснуть до самого утра.